Господин Чжао, как думаете, как скоро клан Бай достигнет того уровня, когда даже три других великих клана вместе взятых не смогут оказать на них особого давления? Заходя издалека, начал Ло Миншенг. К чему вы клоните? Озадаченно спросил старейшина Чжао. Конечно, для клана Чжао это не будет иметь особого значения, ведь клан Чжао в целом занимает второе место сразу после клана Му из Пекина. Продолжил, как ни в чем не бывало, старейшина Ло. У вас древняя история и прочные фундаменты, даже если кто-то получит абсолютную доминацию над Шанхаем, вам это ничем особым грозить не будет. Вы также продолжите вести бизнес, как и до этого, что, собственно, и является главным для клана Чжао. Только клан Чжао может вести так дела, это его отличительная карта. Древняя история, о которой заговорил Ло Миншенг, и правда уникальна. Согласно собранной мной информации, главный клан Чжао насчитывает более 2000 лет истории, беря свои истоки, как и клан Му, еще со времен Цин Ши Хунди. Поначалу клан Чжао обладал невероятной боевой мощью, которую он накапливал веками. О чем говорить, если сохранились свидетельства, что среди них было несколько сильных магов заклятия, которые иногда спасали провинции, а то и весь Китай от орд монстров. Но постепенно клан Чжао начал гнаться за богатством, прочно обосновался при дворе императора и, несмотря на сменяющиеся династии, не покидал его. Это привело к достаточно печальной ситуации. Все больше членов клана предпочитали развитию магии ведения бизнесов по всему Китаю. Это распространилось настолько, что даже в качестве партнеров стали повсеместно выбирать бизнес подкованных супругов и вести дела вместе. Это привело к некоторому вырождению клана Чжао. Конечно, кланы уровня Чжао имеют возможность порождать магов высшего уровня благодаря своим ресурсам даже из полностью бесталанных типов, но вопрос природного таланта и генетики не стоит упускать. Все же с точки зрения расчетливости клан Чжао одни из лучших. Они просто не будут тратить деньги на бесполезный мусор. Вложение не окупится до самой смерти такого человека. В результате примерно 500 лет назад число талантливых магов среди кровной линии клана Чжао, способных достигнуть высшего уровня, сократилось невероятно сильно. И именно в этот момент клан Чжао стал одним из уникальнейших магических кланов в мире. Они позволили даже простым людям занимать пост главы всего клана Чжао. Главным критерием на его место стала не сила, а способность вести дела. В некотором роде клан Чжао сильно выиграл от этого, так как даже магическая сила не всегда будет гарантировать успех клана на национальной и международной политической арене. Однако это значило и то, что глава больше не мог являться опорой клана и поддерживать его независимость и безопасность принадлежавших клану предприятий. Обычный клан постепенно пришел бы в упадок, его просто загрызли бы сильные, которые грубой магической силой смели все хитрые схемы клана Чжао, особенно 500 лет назад. Но клан Чжао на тот момент был не обычным кланом, а крайне могущественным и влиятельным кланом с огромными ресурсами. Многие талантливые маги и даже те, кто уже достиг высшего уровня, добровольно соглашались вступить в клан и даже брали в жены дев из клан Чжао. В таком состоянии клан Чжао и дожил до наших дней. Огромные финансовые возможности и влияние, позволяющие легко вести дела по всему миру, и в то же время необходимость полагаться на наемные силы не в силах породить из своей линии крови сильного мага, способного стать несокрушимой опорой. Именно поэтому отец Чжао Маньяна так ценит его потенциал. Ведь он, являясь обычным человеком, вынужден полагаться на других, чтобы не умереть от руки убийц или защитить свои предприятия от монстров. В то же время Чжао Маньянь, став главой всего клана Чжао, сможет начать новый золотой век. Даже если он ничего не будет смыслить в бизнесе, в клане полно дельцов, что ему помогут, но вот сильных магов кровью, связанных с кланом, немного. Хотя единственным минусом Чжао Маньяна является его безалаберность, но пока он слишком юн, так что это нормально. В любом случае, предпринимательская жилка уже в крови клана Чжао, и даже ребенок разбирается в бизнесе не хуже экспертов. Глава 439. Переговоры с кланом Чжао, Иньян. Прошу, господин Ло, говорите более конкретно. После такого сложного заседания мне трудно понимать настолько тонкие намеки. Устало протянул Чжао Кунлун, покачав головой. Старый лис, он естественно не устал. На самом деле его целью было заставить Ло Миншинга расслабиться самому, видя уязвимость оппонента. Если я правильно догадался, то вы собираетесь противостоять клану Бай, но разве для вас сейчас это не безумие? Для начала стоит разобраться с накопившимися проблемами. Позвольте, господин Чжао, начал говорить старейшина Ло с улыбкой на лице. Мой клан Ло видит в сложившихся обстоятельствах великую возможность. И я сейчас не только о ситуации с моим кланом Ло, но о всех событиях, что происходит в Шанхае начиная с сентября этого года. Может, это не так явно, но есть отличный шанс перевернуть положение сил в городе. Вы же помните слова Лао Тяньцзи, разве клан Чжао не всегда заботился о своей личной выгоде, не делая различий в средствах ее достижения? Так вы подтверждаете, что ко всему случившемуся вы приложили свою руку. Озадаченно приподнял бровь старейшина Чжао. Я заранее убедился, что прослушки не идет и только поэтому дал отмашку Лу Миншингу так говорить. От мага высшего уровня можно скрыть жучок, но не от меня или Чен Ки, создавший технику фиолетовых глаз молнии настоящий гений. Но это не значит, что у нас были планы так безрассудно раскрывать себя. КХМ, я этого не говорил. Я сказал лишь то, что мой клан Ло увидел возможность, шанс перевернуть поражение в победу. Продолжил говорить более спокойным и рассудительным голосом старейшина Ло. Но у моего клана Ло не выйдет сделать это в одиночку. Нам нужна помощь, думаю, это очевидно. Да и замечу, что и клан Чжао не всегда ведет дела честно. Все мы, кто был на сегодняшнем собрании, понимает, что прав тот, кто сможет это доказать, или убедить в этом большинство. Хо-хо, вижу, вы понимаете, о чем говорите. Растянулся в довольной улыбке Чжао Кунлун. Я хорошо изучил его личность. Будучи связан со всеми темными делами ветви клана Чжао в Шанхае, он отлично понимал вовлеченность всех кланов в дела теневого мира. Это не было абсолютным секретом, скорее это было секретом для своих. Но все знание заканчивалось парочкой известных в темных кругах фактов, по типу правителя темного рынка Лукуня и парочки банд, которым покровительствовали знатные кланы, для своих дел. И что же вы хотите от моего клана Чжао? Не так уж много. Мне нужна поддержка в двух вопросах во время собраний знатных кланов. Начал объяснять Ло Миншенг. Это было своего рода негласное правило, не лезть в темные дела других, пока это не касалось тебя. По-хорошему, скрыть настолько большую игру, которую я затеял, было сложно. Рано или поздно об этом догадаются многие, особенно такие люди, как Чжао Кунлун, Лукунь и другие деятели темного мира. Но за неимением каких-либо доказательств не смогут обвинить нас, однако будут искать способы противодействия на тот случай, если мы обратим свои силы против них. Первый, скорее всего, разрешение вопроса с нападением на новый район. Верно, вы хотите обвинить кого-то? Это будет клан Лао или клан Ву? Я понимаю примерную выгоду от этого вам, но не вижу никакого смысла. Начал рассуждать вслух старейшина Чжао. Нет, вы не правы. Точнее, немного ошиблись. Первый вопрос связан с сегодняшним собранием, но обвинить надо не один из этих кланов. На самом деле они оба будут нашими союзниками. Покачал головой Ло Миншенг. Истинной целью будет клан Шэнь. А, неужели? И правда неожиданный ход. Но в чем смы? А, вы хотите помочь коалиции клана У? Верно, если не ошибаюсь, они называют себя Сунцзянским союзом, задумчиво протянул Чжао Кунлун. Я понимаю, если я все верно понял, это крайне интересный ход и даже удивительно, что вам удалось все провернуть. Закивал он головой, скорее всего надумав намного больше, чем было в действительности. О его примерном ходе мыслей можно догадаться достаточно просто. Старейшина Чжао решил, что мы изначально поддерживали клану в его стремлениях сместить власть клана Шэнь. Зачем же нам это? В его голове и на этот вопрос быстро нашелся ответ. При помощи клана У, сменившего клан Шэнь, увеличить свое влияние в городе, а также использовать этот конфликт как разменную монету купить помощь великих кланов, чтобы самим стать великим кланом. Это было близко к действительности, но не совсем верно. События же со смертью второго старейшины легко накладывались на попытки клана Бай остановить нас, не навредив своей репутации. Я уже говорил о том, что практически все без исключения кланы, достигшие высокого уровня, занимаются темными делами и уверены, что другие поступают так же. Остальные могут сыграть на понимании ситуации и получить свою выгоду, но редко когда обвиняют друг друга в этом. Только изначально сопричастные кланы могут прибегнуть к такому способу решения конфликта и понадеяться на власти. В случае, если им удастся найти доказательства, ну и при условии неподкупности властей, тогда очевидно, что второй вопрос, в котором вы просите меня помочь, это получение кланом Ло статуса пятого великого клана Шанхая, верно? Улыбнувшись хитрой улыбкой, заявил Чжао Кунлун. После слов старейшины Ло картина сама сложилась в его голове. Собственно, мне это было на руку. Вы правы. А теперь я повторю первый вопрос. Сколько времени потребуется клану Бай, чтобы полностью доминировать над всем Шанхаем? Они уже достигли уровня национального клана, а если станут полностью доминировать в волшебной столице, то смогут приблизиться к Великой Четверке. Тогда четырем великим кланам Шанхая останется только работать вместе, чтобы не быть ими поглощенными. Подтвердил предположение старейшины Чжао Ло Миншенг. Клану Ло совершенно не нравится участь стать кем-то вроде клана Шэнь. Конечно, клан Бай в последнее время возвышается наиболее активно, наравне с ростом города, и они за последнюю сотню лет поднялись до невероятного уровня. Неожиданно заговорил старейшина Чжао крайне серьезным голосом. Но это верно и для вашего клана Ло. Всего за 100 лет вы стали достаточно сильны, чтобы претендовать на титул пятого великого клана Шанхая. Клану Чжао и ваше возвышение не пойдет на руку, вы же это понимаете? Так скажите мне, что заставит мой клан Чжао помочь вам, а не выступить против, раздавить и разделить вас, вместо клана Шэнь? Как я и говорил, возможно, вы не так заинтересованы в этом предложении, но что насчет кланов Му и Дунфан? Думаете, они будут так же крайне категоричны, как и вы? Спросил довольно расслабленным голосом Ло Миншенг. Мы много раз репетировали этот момент. Он должен справиться. Вы часть великого клана Чжао, с древней и славной историей. Вы точно не будете подавлены кланом Бай, ведь главный клан точно не оставит вас. Однако, разве после этого шанхайская ветвь не потеряет свои позиции внутри клана? Та ветвь, что может выдвигать своего кандидата на роль главы, и не просто выдвигать, а бороться за это место вполне уверенно, так легко оставит свои позиции и допустит, чтобы кто-то в обход них завладел всем городом. То, что готовит мой клан для клана Шэнь, сильно ударит и по клану Бай. Ведь клан Шэнь очень тесно с ними связан и поддерживает их в конфликте с Сунцзянским союзом кланов. Удар по репутации определенно отбросит клан Бай назад, а появление нового великого клана создаст дополнительный противовес им. Хотите сказать, что предлагаете лучшую альтернативу моему клану? Приподняв бровь, спросил Чжао Кунлун, после же минутного молчания продолжил. Возможно, вы и правы. Вы и правда сможете стать дополнительным противовесом. И если честно, то мой клан Чжао хотел бы работать с вами, а не против вашего союза с кланами Му или Дунфан. Однако, простой гипотетической выгоды мало для того, чтобы идти против клана Бай. Ваше предложение не оправдывает риски. Если вам нечего добавить, то порошу удалиться. Ха-ха-ха. В весь голос рассмеялся Ло Миншенг, а затем сказал с довольным выражением лица. Вы правда думали, что это было предложение клана Ло? Да чего же вы низкого мнения о нас? Все до этого момента было лишь обсуждение того, что моему клану нужно от вашего клана Чжао. Конечно, это уже сама по себе выгодная сделка, но далеко не вся. Если клан Чжао поможет нам, клан Ло обязуется помогать клану Чжао своими магами, сделав скидку на найм кланом Чжао. Как всем хорошо известно, наемники клана Ло сильные маги, а сам клан Ло знаменит своей силой, в то время как клан Чжао наоборот. У вас проблема с сильными магами, что способны действовать за пределами безопасных зон и разведывать новые месторождения и жилы элементов. Если вы поможете нам стать великим кланом, то мы поможем вам расширить бизнес, став вашим мечом на определенное время. Но и это не все. Вы говорили на собрании, что клан Ло слишком жаден и забрал себе весь новый район. Вы правы, мой клан Ло не может владеть им в одиночку, но разве не встает вопрос о том, кто получит еще на него права? Хм, предложение с наемниками весьма заманчиво, а права на застройку нового района еще лучше. Позвольте посоветоваться с главой, я не могу сам принять такое решение, спросил Чжао Кунлун, после одобрительного кивка достал телефон и вышел с комнаты, вернувшись спустя 10 минут. В таком случае мой клан Чжао мог бы согласиться помочь вам в ваших начинаниях и закрыть на ваши действия глаза. Вот мои условия. 50% скидка на найм любых наемников клана Ло и 40% прав на застройку нового района. Так у вас остается большая часть прав. Все же мой клан Чжао не грабители. И после такого предложения у вас хватило духа заявить, что вы не грабители. Усмехнулся Ло Миншенг. Вы прекрасно понимаете, что если со скидкой я могу еще согласиться, то с процентом прав никак. Не только вы претендуете на него, но и остальные великие кланы. Считайте, что вашей поддержки хватит, чтобы провернуть такое. Боюсь, что если вы не снизите запросы, мне будет проще обратиться к кланам Му и Дунфан, они то придут к взаимопониманию и должным образом поделят район. 40% скидки и 25% прав. Иначе можете забыть о нашем разговоре и смотреть, как мы с кланами Му и Дунфан становимся во главе Шанхая, а клан Бай исчезает вовсе. Вы уже встречались с другими кланами? Слегка удивленно спросил старейшина Чжао. Сколько они запросили? Я могу опуститься до 35% в зависимости от вашего ответа, но 25 слишком мало. Даже если вы увеличите скидку, моему клану Чжао будет невыгодно участвовать в сговоре с вами, выгоднее будет вместе с кланом Бай поделить новый район и Цинпу после того, как клан Ло исчезнет. А кто вам сказал, что мы первыми направились к клану Чжао? Хитро улыбнувшись, спросил Ло Миншенг. Естественно, его слова были чистым блефом, но он говорил их достаточно убедительно, пусть усталость и брала свое. Если быстро все не закончится, то мы рискуем потерять больше планируемого. Клан Чжао пусть и относится к крайне сильному влиятельному клану, но в Шанхае вы четвертые среди великих кланов. Так что логичным сначала договориться тем, кто сильнее и сговорчивее, а потом искать поддержку у других. Все же вы сами понимаете вашу особенную позицию в этом вопросе. Но так и быть, готов отдать 30%, но не более. Иначе уже для клана Ло это будет провалом, и потеряв настолько много, мы уже и не сможем претендовать на звание великого клана. Ясно. Тогда последний вопрос. С кем вы говорили первыми? Му или Дунфан? Настороженно спросил Чжао Кунлун. Это был клан Му. Клан Дунфан менее сговорчивый, так как является вторым кланом Шанхая сразу после Бай. Но думаю, они будут сговорчивее вас, ведь они чувствуют угрозу поглощения от усиливающегося клана Бай в отличие от вас. Ответил старейшина Ло, смотря прямо в глаза своему собеседнику. Хорошо, раз таковы дела, 30 так 30. Я так понимаю, у нас с кланом Му будут равные доли, верно? Ударив ладонями по коленкам, решился старейшина Чжао. Да, это очевидно. Великие кланы равномерно распределят влияние в новом районе. Это будет своего рода знаком доверия между нами. Кивнул головой Ло Миншенг. Тогда остальные 10, задумчиво протянул Чжао Кунлун. Хо, догадываюсь. После новой пятерки великих кланов самым влиятельными будут Лу. Вы и правда серьезно подошли к делу. Раз мы пришли к единому мнению, то нам стоит подписать контракт. «Верно?» – спросил Ло Миншенг, уже доставая подготовленный мною духовный контракт, куда надо было только вписать проценты и можно было подписывать. Конечно, оставалось свободное место для дополнительных требований, но, судя по всему, это не потребуется. Против такого старого лиса, как старейшина Чжао, я ни в коем случае не решился бы использовать какие-либо трюки. Этот контракт был максимально чист и предполагал защиту обеих сторон, если одна из них захочет отклониться от своих слов, или же как-то использовать информацию, полученную здесь в своих целях. В общем, обычный контракт, который подписывается в таких ситуациях. Так что, внимательно изучив его, Чжао Кунлун поставил на нем свою подпись. Все мелкие вопросы по типу того, кто на какую именно часть нового района будет претендовать, переносились на другое время, когда все уже будет сделано. Было слишком рано делить шкуру неубитого медведя. Глава 440. Встреча с шанхайским кланом Му, Иньян. Ху-у. Это было крайне утомительно, выдохнув и буквально размякнув в кресле, пробормотал Ло Миншенг, когда за делегацией клана Чжао давно закрылась дверь. Этот безумный план и правда сработает? Ты спрашиваешь это только сейчас? Ответил вопросом на вопрос я, завалившись напротив него, положив ногу на ногу. Раньше он не казался настолько безумным, но играть роль, делая вид, что ни при чем, крайне сложно. Да и Чжао Кунлун, пусть он всего и высокого уровня, но его аура довольно пугающая, оправдался старейшина Ло, ослабляя галстук. Если честно, как давно ты все это спланировал? Только не говори, что это был спонтанный план, придуманный на коленке после того, как подчинил нас. Даже месяца не прошло, а ты заговорил о нем. Предсказал ситуацию с Лонили и не только. Не говоря уже о том, как удачно подвернулась свободная территория прямо рядом с нашей. А потом разборки с тем демоном, труп которого и контракт о молчании, подписанный с военными, помог без особых усилий заполучить все права на застройку нового района. Конечно, план претерпел некоторые корректировки, но учитывая слишком удачное стечение обстоятельств, кажется, что кто-то специально их подготовил для нас. Хаем, загадочно улыбнулся я, многозначительно ответив, не думай слишком много. Нам просто повезло, что все так сложилось. Надо было видеть, как лицо Ло Миншинга побледнело. В его глазах я стал в разы, если не на порядок опаснее. Это неплохо отразится на его верности. Однако перед приходом делегации клана Му хотелось бы рассказать, что такого особенного в новом районе, что за него буквально борются знатные кланы. В отличие от моего старого мира, было удивительно, как люди в этом смогли развиться до такого уровня цивилизации, а не застряли в племенном строе, ну на крайний случай в периоде ранней цивилизации. И проблема, как ни удивительно, в монстрах. Они, исконные обитатели Земли, и люди лишь одни из них, появившиеся в процессе эволюции неведомым чудом. По крайней мере, наука как прошлого, так и этого мира сходится в этом мнении. Как физически слабые и неприспособленные существа смогли создать научную цивилизацию, для которой требуется неведомое количество ресурсов. Поначалу их оберегали тотемы, и у них была закалка тела, потом появилась магия, но не более 30% способны ее пробудить, еще меньше, пробиться на средний уровень, а высокий является уже крайне элитным уровнем во всем мире. А высшими заклятия и говорить не стоит, их даже не сотые доли процента от общего населения Земли. В такой ситуации встает логичный вопрос, как люди смогли контролировать и очищать от монстров достаточно плодородных земель и выращивать культуры, как смогли наладить четкую систему дорог, по которым могли бы перемещаться обычные люди и маги начального уровня, не опасаясь быть уничтоженными монстрами. Но мы видим, что им с успехом это удалось, так что и смысла сильно задумываться над этим нет. Другой вопрос, что эти проблемы никуда не делись. Жизненное пространство людей крайне ограничено, и помимо охраны городов, в чем помогают барьеры с ядрами в виде плодов земель, охрана требуется и шахтам полезных ископаемых, и дорогам, и прочему. Ключевые места среди тех, которым необходима охрана и которые не могут быть целиком спрятаны под купол, это поля. Поля с едой, пастбища для скота и прочее. На данный момент широко получила распространение система, при которой люди истребляют монстров на большом участке земли, активно вырубают растительность, которую используют в качестве горючего, а потом засаживают ее. Поначалу такое поле охраняют маги высокого, иногда даже высшего уровня, но позже, после того, как земли закрепляются за людьми, степень охраны понижают. На это требуется крайне много времени. При этом зачистить и утвердить за собой какую-либо территорию за пределами купола крайне сложно и требует масштабной работы крупных кланов. К тому же пусть барьеры плодов земель спасают города, но не осталось ни одного достаточно крупного города, который этот барьер покрывал бы полностью. Даже в Шанхае только 7 наиболее развитых районов, именуемых старым городом, защищены им. Цинпу клана Ло, Цзидин, Ву, Башань, Луа, Сунцзян, Шэнь и так далее не имеют защиты, но все равно считаются относительно безопасными местами. Все благодаря тому, что эти земли в сознании монстров контролируют люди, сильные люди, и обычные слуги и вожаки стаи не посягают на них. Хотя и среди монстров полно фриков, которые лезут на чужие территории, при этом не только людей. Для этого и существуют городские охотники, нанимаемые государством. Однако увеличить эти земли, причем на достаточное расстояние, чтобы назвать новым районом, крайне непростая работа. Даже для постройки нового района для беженцев СБО пришлось сократить территорию, выделенную под поля. Обычно для такого расширения используют барьер плода земель, блокируя внутри всех монстров и зачищая их, но встречаются и более простые способы. Планомерное расширение, что и использовал клан Ло для создания нового района. За основу был взят кусок, завоеванный мной. Во время своей первой резни в Шанхае я не просто убил всех сильных зверей на территории, но и заявил на нее свои права. Не появись тогда демон, никто бы еще долго не смел сунуться туда, а мои постоянные вылазки на земли медвежьих кабанов только упрочили бы этот статус. Клан Ло, взяв мои земли за основу, планомерно уничтожая большие стаи кабанов во время инцидента с демоном и хранителями, отвоевал солидный кусок земли, и все это время тратил значительные силы на поддержание и укоренение там. Активная стройка, начатая ими сразу после получения прав на застройку, служит доказательством монстрам, что это наши земли. К тому же ближайшие конкуренты, медвежьи кабаны, понесли значительные потери, была убита целая куча их главнокомандующих, а вожаков стаи не счесть. Это сильно превысило обычную убыль, устраиваемую охотниками и другими монстрами. Так что полководец, стоящий за ними, если такой есть, не стал бы бороться за земли, отнятые людьми, и собрал разбросанные по огромной территории семейства кабанов и сплотил их, дабы не получить удар в спину от тех, кто живет с другой стороны людей, тех же серебряных орлов. Но он точно попробует их отвоевать в будущем. Как я говорил ранее, все взаимосвязано. И вот мы плавно подошли к первоначальной теме. Хах, цена земли для людей этого мира невероятна, тем более на такую большую, как новый район Шанхая. Но и распределяется она иначе, чем в старом мире. Во-первых, все права на ее владение принадлежат государству вне зависимости от того, кто помог эту землю заполучить. Во-вторых, можно получить ее в свое пользование или права на застройку. В случае с первым клан, если полностью самостоятельно расчистил эту территорию, может рассчитывать на большую скидку. Правда, клану Ло хватило только на то, чтобы выкупить 10% нового района. Права же на остальное, это второй случай. Право на застройку, довольно говорящее. Если просто, то ты можешь построить, что захочешь, как захочешь на выделенной тебе территории, согласовав это с властями. Это могут быть заводы, фермы, элитное жилье, высотки, бизнес-центры и прочее. А после либо владеть и развивать их, беря землю у государства в аренду со значительными скидками, либо распродать их, отдав незначительный процент от дохода государству. Несмотря на кажущуюся невыгоду для кланов, этого достаточно, чтобы они этим занимались. Все же государства в этом мире поддерживаются не просто многочисленной армией, но и сильными магами, в Китае даже магами заклятия. Главная причина такого положения – невероятно высокая цена земли. По вышеописанным причинам страны просто не имеют роскоши распоряжаться теми немногими землями, что получилось выбить у монстров, как им заблагорассудится. Это буквально вопрос выживания. Отсюда же и такая ценность прав на застройку, что клан Ло отдает в обмен на поддержку. Эти права могут принести невероятную прибыль кланам, их получивших, и это не говоря уже о правах на собственность земли. Их, конечно, никто в клане Ло отдавать не собирается, ведь они практически бесценны. Да и я не хочу их отдавать. Во-первых, на них стоит мое поместье, во-вторых, у меня масштабные планы по их развитию. В этот момент, пока я предавался сладостным размышлениям о будущем, в дверь постучали. Это была делегация клана Му. Что ж, последний рывок для Ло Миншинга и последнее мое дело здесь. Я быстро вскочил и встал на свое место за старейшиной, он же привел себя в порядок и запустил гостей. В комнату вошла довольно контрастная пара. Мужчина за 40 с крепким и грузным телосложением. На первый взгляд его можно было бы назвать мускулистым, но слегка выпирающий жирок на животе говорил сам за себя. Не уверен, насколько Му Шань сильный маг высшего уровня, но он явно не часто сражается, что, собственно, вполне нормально для больших кланов. Особое место в этом плане в Шанхае занимают кланы Ло и Ши, а за ними Хуан, славящиеся своей доблестью и самоотверженностью как в битве с монстрами, так и с людьми. Должен признать, я сомневался, принимать ли ваше приглашение или нет, господин Ло, начал разговор старейшина Му, протягивая руку Ло Миншингу. Но способ передачи предложения крайне заинтересовал меня, так что я никак не мог отказать своему любопытству. «Благодарю, что согласились прийти», — скромно ответил старейшина Ло, после чего начал вести подготовленный заранее диалог, основная суть которого сводилась к тому же, что он говорил Чжао Кунлуну, только с поправкой на более праведный характер Мушина. Все же в клане Му он далек от подпольных интриг и славится именно боевой силой и обучением молодого поколения. Хотя, судя по всему, возраст начал брать свое, и мужик откровенно расслабился. Больше интерес у меня вызывала особа, стоящая за ним. Пока еще скромный секретарь, но в будущем роковая женщина, одним своим взмахом положившая начало объединению кланов Му и Дунфан в сильный союз, а с помощью Муфана буквально спасшая оба клана от краха. Правда, это сугубо исходя из описания оригинала, которая не сильно вдавалась в особенности этого из-за характера Мофаня. Она опасный противник, возможно даже опаснее Чен Ки в некотором роде. Безусловно, тот умен и талантлив, обладает неплохой техникой и базой, но это Му Нусинь. Ха, начнем с главной опасности, и я про два весомых аргумента в ее, КХМ, точнее про ее внешность в общем. Большинство деятелей в Китае, мужчины, это пережитки прошлого патриархата, и ей намного проще манипулировать ими, чем мне. И это уже не говоря о том, что она готова торговать своим телом и соблазнять противоположный пол ради своих целей. Даже я не пользуюсь такими грязными трюками. Некоторые могут сказать, что у меня характер малолетки, ну и пусть, я продолжу утверждать, что романтик в душе и не приемлю таких отношений. Да что там, ха-ха, я убил впервые только в этой жизни, сначала черноцерковников, а потом и хранителей, хотя первые не в счет, они не люди, точнее не совсем. Как жаль, что ее не раскрыли в оригинале. Мне было бы интересно понаблюдать, насколько она смогла подняться под конец. Уверен, ее история была бы увлекательным подъемом снизов до вершины. Если судить только по сказанному в оригинале, ее власть в клане Му была внушительна, и мне страшно представить, чего добилась эта девушка на самом деле. За ней определенно стоит наблюдать в будущем. Глава 441. Завершение переговоров, Инь-Ян. Кстати, пара слов о шанхайском клане Му. Пусть с большим кланом Му на первый взгляд у них только общее произношение и только, но все не так просто. У них нет общих предприятий, нет особых столкновений или каких-либо других взаимодействий, да и иероглифы пишутся по-разному. Однако раньше они были одним кланом. Правда, забавно, более 500 лет назад, когда Шанхай еще был небольшим городишкой и ничего не предвещало его подъема, в нем проживало одно из малых семейств клана Му. Они умудрились чем-то прогневать главную ветвь, но недостаточно сильно, чтобы те их уничтожили, и вместо этого они просто изгнали семейство из клана и заставили изменить написание иероглифа. Сейчас, конечно, это дело давно минувших дней, но оба клана до сих пор не поддерживают друг с другом хороших отношений. Думаю, они были бы соперниками, если ребята с Шанхая могли себе это позволить. И судя по всему, именно по этой причине в оригинале шанхайские Му согласились помочь тогда еще маленькому и не самостоятельному клану Фансю и подняться. Все же даже имени победителей международных соревнований в роли основателей, что были тогда всего лишь на высоком уровне, недостаточно для того, чтобы заставить такой клан так активно помогать. Помощь Мо Фаня в разработке жил огненных ресурсов, безусловно, сыграла свою роль, но тогда его могли просто кинуть и все, ведь он сам по себе не представлял хоть сколько-нибудь крупной силы. Хм, это довольно интересное предложение, задумчиво протянул Му Шань, но так сразу решиться я не могу. Вы предлагаете ввязаться в противостояние с кланом Бай, к которому мы не имеем никакого отношения. Боюсь, это не очень выгодно для моего клана Му, пытался набить себе цену старейшина. Разве вы не опасаетесь того, что клан Бай подавит вас? И это вопрос даже не о власти и влиянии, а вероятно даже в банальном выживании, спокойно рассуждал Ло Мин Шэнг. Думаете, клан Бай оставит вас в покое, посчитав недостаточной угрозой? Но неужели они не будут хотеть заполучить больше ресурсов? Самым быстрым способом будет забрать то, что уже имеется, и обычные знатные кланы Шанхая будут слишком мелкими, чтобы оказать сопротивление, но не вы. Клан Му на данный момент слабейший среди великих кланов. Пусть формально эту позицию и занимает клан Чжао, но все мы прекрасно понимаем их особенное положение, верно? Безусловно, вы правы, и рано или поздно, мой клан Му столкнулся бы с кланом Бай. Но мы вполне можем выиграть себе время на подготовку, а не срываться с места в карьер, серьезно заявил старейшина Му, а после вздохнув спросил. Я могу попробовать убедить главу и остальных старейшин помочь вам, но 25% слишком мало. Мой клан Ло готов дать 30% максимум. Мы уже заключили договор с кланом Чжао, без особых эмоций согласился старейшина Ло. Так что если не хотите остаться за бортом перемен, хорошо подумайте. Позвольте переговорить наедине. Нам нужно связаться с главой для решения этого вопроса, после пары минут раздумий сказал Му Шань. Конечно, но клан Ло не собирается ждать долго. Нам нужен ответ как можно быстрее, тяжелым голосом заявил Ло Мин Шэнг. Ситуация может быстро измениться, и у нас мало времени. Если клан Му не готов, то мы готовы обратиться к клану Дун Фан. Если же и они будут такими трусами, то всегда можно раздать права на застройку обычным знатным кланам. На нашей стороне уже клан Чжао, одного великого клана будет вполне достаточно. Большее число голосов перекроет с головой их влиятельность. Понимаю. Подождите нас некоторое время, мы вернемся, как только доложим ситуацию главе, вставая, заявил Му Шань. Хорошо, у меня есть свободное время, и я могу подождать вас, кивнул головой старейшина Ло. Му Нусинь, что ты думаешь насчет всей этой ситуации? Спросил Му Шань, сидя в кресле в комнате клана Му в башне Восточной Жемчужины. Перед тем, как обсудить все с главой, старейшина решил спросить его любимицу, что с юных лет блистала своим умом и рациональным мышлением. Он же не особо смыслил в этих всех интригах, будучи простым человеком. Во многом поэтому к нему и представили ее в качестве секретаря и помощницы. Хаем, дядюшка, это и правда сложная ситуация, задумчиво начала девушка, сидя напротив. Велика вероятность, что во всем, что творится в городе, виноват клан Ло, но я не могу точно сказать, как давно они начали реализовывать свой план, насколько он масштабен изначально и заканчивается ли только на становлении великим кланом, или идет дальше. Пусть нам и не рассказали подробностей, но сам план довольно хитер. Они не оставили нам много места для маневра и при этом имеют множество альтернатив. Человек, что придумал его, крайне умен и опасен. Думаю, раз они сами пришли к нам, клан Уму следует может воспользоваться ими. После всех этих слов про их хитроумность ты собираешься сама ими воспользоваться? Не слишком ли это самонадеянно для столь юной девушки? Удивленно спросил старейшина Му. Дядя, подумайте сами. Ло так или иначе станут добьются своего, с нами или без. Но если мы не сплотимся с ними против Бай, какова вероятность, что человек, стоящий за действиями клана Ло, не нацелится на нас? Стоит им только получить еще и поддержку клана Дунфан, как мы окажемся в крайне неприятном положении, рассуждала вслух девушка. Кого проще будет покорить первыми? Сильнейший клан Шанхая, что по силе сопоставим с кланами национального уровня, или же клан Му, что не особо отличается силой и сам должен искать помощи, чтобы противостоять клану Бай? Став великим кланом, клан Ло займет северо-запад. Это одинаково сталкивает их как с нами, так и с кланом Бай. Разве не лучше будет встать на одной стороне, нежели погибнуть? Но, племянница, откуда такие панические мысли? Неужели правда считаешь, что клан Му настолько слаб, что его сможет побороть такой клан, как Ло? У них сейчас крайне непростая ситуация, и не совсем понятно, достойны они стать великим кланом или нет, возмутился Мушань. Да, тогда почему они уверены, что смогут сделать это? Слегка склонив голову, спросила Му Нусинь. За этой уверенностью явно что-то стоит. Я совершенно точно уверена в том, что они станут великим кланом. Вопрос только в том, станут они им с поддержкой клана Му или без нас. 30% прав на застройку нового района, крайне хорошая награда за это. А выгоды от выполнения их плана для нас намного выше, чем минусов. Думаю, отец будет со мной согласен. Ха, хорошо, я тебя понял. Давай тогда узнаем, права ты или нет. Устало вздохнул старейшина Му. Он думал, что, поговорив с ней, ему станет проще принять решение, но все стало только сложнее, чем было изначально. «Клан Му согласен на ваши условия», вернувшись в комнату для переговоров, заявил Мушань. Их не было порядка получаса. Очевидно, решение далось им непросто, но и выбора я им не оставил. Либо они примут предложение и получат кучу вкусных плюшек, либо будут выброшены за борт и, вероятно, съедены нами. Оставаться наблюдателями у них явно не было никакого желания, а попытаться противостоять нам, учитывая поддержку клана Чжао, не лучшая идея. Подписав договор, мы быстро разошлись. Если для всех присутствующих на собрании этот длинный день подходил к концу и они только начинали думать, как можно провернуть ситуацию в свою пользу, то у меня было еще много дел, и первым из них было проверить выполнение плана по заметанию следов. Вернувшись в поместье Ло, я отпустил Ло Миншинга и вызвал к себе Ло Мейли, курирующую этот вопрос. «Господин, спешу доложить, что операция прошла успешно. Никаких следов оставлено не было», — докладывала она, встав на одно колено. Как и было задумано, группа магов среднего уровня напала на машину, перевозящую магов-зомби, и в начавшейся суматохе было подкинуто взрывное устройство. Напавшей паре удалось сбежать, но их больше никто не найдет. Через пару минут после их побега прогремел взрыв, полностью уничтоживший тела. На видео, предоставленном очевидцем, был записан ход операции. «Хорошо, отлично сработано», — кивнул я головой, смотря за неплохим шоу. Сначала яркая вспышка огненного кулака осветила окрестности. Судя по всему, удар направлялся на одну из полицейских машин, сопровождающих конвой. От удара машина взорвалась, но сами маги-зомби находились в другой, более защищенной. Ее обычным огненным кулаком не пробить. После этого группа людей в масках выбежала из толпы и начала бой с сопровождающими магами. Жаль, из-за несовершенности технологии паники среди гражданских было плохо видно, но из того, что можно разобрать, операция проходила успешно. Так же неожиданно, как все началось, все и закончилось. Маги сопровождения понесли серьезные потери, но скорее были победителями. Спустя же еще пару минут прогремел мощный взрыв, разорвав машину, в которой перевозили арестованных, изнутри. После такого, естественно, никто не то что не мог остаться в живых, да погибших придется собирать по кусочкам. Зачем было делать все настолько сложно и почему нельзя было просто заложить мощную бомбу в трупы? Ну, это было бы слишком заметно. Конечно, не факт, что это можно связать с кланом Ло. Как-никак вживить бомбы мог и наниматель магов, промывший им мозги. Однако лучше не оставлять ненужных улик и сымитировать нападение, так будет более правдоподобнее. Что с свидетелем, снявшим это видео? Спросил я после просмотра. Очевидно, что я хотел проследить за ходом такой операции, но и оставлять улик, намеренно снимая, не собирался. Это было, опять же, опасно. Мы его выловили и убили. Данное изображение единственное, что уцелело. Все было обставлено так, будто он погиб от осколков, отрапортовала Ло Мейли. Угу, кивнул я головой. Что говорит магический суд по этому поводу? Они уже провели первоначальное обследование места происшествия? Да, члены магического суда прибыли достаточно быстро. Скорее всего, изначально их просто вызвали, как подкрепление, заговорила старейшина Ло. Никаких особых заявлений не было, но, вероятно, им просто нечего сказать. Ну и, естественно, они заявили, что будут со всей тщательностью расследовать это происшествие и расценивают его как плевок в их сторону. Ясно, все в пределах ожиданий. Можешь быть свободна. Но перед тем, как вернуться к своим обычным делам, позови Ло Янлина, сказал я, махнув рукой. Как пожелаете, смиренно ответила она и поспешила убраться подальше. За этим было даже забавно наблюдать в некотором смысле. Но сейчас надо было сосредоточиться на более важных вопросах. Пусть первый этап плана и прошел успешно, сейчас начинался не менее важный момент. Конечно, я уверен в успехе, но сделать все правильно точно будет непросто. Господин Ксин Юн, вы хотели меня видеть? Войдя в комнату, спросил первый старейшина клана Ло. Да, как продвигается твоя миссия? Спокойно спросил я. Как сильнейшему в клане магу тени, ему была поручена вся теневая игра. Именно он добыл всю информацию по необходимым бандам Шанхая и сейчас продолжал мониторить их местоположение. А главное, вплотную занялся слежкой за Лонили. Если верить нашим информаторам, то группировки Молниевых Тигров и Темных Коршунов будут собираться сегодня вечером для обсуждения сложившейся ситуации и принятия решения, как им действовать в дальнейшем, докладывал старейшина. Названные им группировки в Темном мире были известны, как протеже кланов Ву и Лау соответственно. По сути, их конфликт легко мог перерасти в конфликт между кланами, так как неформально некоторые члены кланов находились и в этих группировках. За особым разбоем, естественно, они не были замечены, но послужной список у обоих неплох. Начиная с контрабанды и заканчивая заказными убийствами, ничего слишком выходящего за рамки. Никаких зверств при этом не было замечено, собственно, как и особых идеалов, скрепляющих группы. Обычные незаконные псы крупных кланов для подпольных дел. Что же касается Лонили, то мой человек следит за ней, мы в любой момент сможем выйти на нее, продолжал доклад старейшина. Маг духа, что отправится с вами, тоже готов выдвинуться хоть сейчас. Конечно, он не сравнится с сильными магами, но его возможностей вполне хватит для выполнения задуманного. Глава 442. Нарастающая паранойя. Ченки Иньян. Черт, черт, черт. Как Ксин Юну удалось сфабриковать такие доказательства, не оставив никаких следов? Я лично проверил их все. Если не знать о подлоге заранее, то найти зацепок просто нереально. Да даже знание этого не особо помогает. А его прошлое, оно чуть ли не кристально чистое. Найти хоть каких-то недоброжелателей оказалось чертовски сложно. Даже удивительно, как с таким послужным списком он умудрился нигде не светиться. Я с трудом раскопал этих хранителей, что тоже точили на него зуб, но они оказались полными придурками. Он их успел и до меня потрепать. Им даже въезд в Китай был запрещен из-за подозрений в подготовке нашествия монстров. Я провез их внутрь контрабанды. Я проложил им прямую дорогу к Ксин Юну, поручился за них на аренах Синьсо, позволив быстро подняться в рейтинге и встретиться с ним лицом к лицу. Я проспонсировал их, добавив на найм убийцы высшего уровня из храма убийц. И что в итоге? Все трое с треском отхватили от него на арене. Справедливости ради я должен признать, Ксин Юн, Асура, оказался настоящим чудовищем, сравнимый с монстром Гун, Гуджином, от одного вида на то, как часть его конечности перешла в полностью в энергетическую форму, пробежали мурашки по коже. Если Гуджен, несмотря ни на что, можно назвать человеком, то насчет Ксин Юна после увиденного я уже не уверен. Но на этом все не закончилось. Убийца тоже оказался полным лохом и, являясь магом высшего уровня, не смог его убить. Ладно, подумал я, не страшно. Я специально подослал к нему Ли Аджи, выманил его за пределы безопасной зоны, подготовил идеальную сцену для тихого убийства, и что в итоге? Один из хваленных гениев-хранителей предал остальных, другой сдох, а третий сбежал в Россию, предварительно послав меня куда подальше. Неблагодарные сволочи. А самого убийцу Ксин Юн обратил в одно из доказательств, полностью устраняя возможность использовать дуру Лунили. Я ее специально подобрал, когда та бежала из клана Ло. Я помог ей спрятаться в клане Лоу. Я планировал использовать ее против клана Ло и похоронить силу, стоящую за Ксин Юном. Но этот парень настолько качественно сфабриковал такие доказательства против нее, что на их фоне все, что смог нарыть я, просто шутка. Ха-ха-ха, очень смешно. Сегодня же он сделал свой ход, дело о нападении на новый район точно шито белыми нитками. Это явно дело рук Ксин Юна, его план по лишению уже меня моей поддержки. Очевидно, он изначально не собирался мириться с нашим существованием и собирался уничтожить. Я же, дурак, думал, что мы, как умные люди, сможем мирно разойтись, но как бы не так, эх. Тогда я еще на Униу накричал и обозвал недалекой. Надо бы, как вернусь, перед ней извиниться. Как только я услышал об этом происшествии, подумал, что Ксин Юн совершил ошибку. Незамедлительно прибыв в клан Лоу, проинструктировал их, как действовать на экстренном собрании знатных кланов, но и тут полный провал. Клан Ло использовал все, чтобы перекинуть вину на клан Лоу. Он явно знает о том, что они поддерживают меня, и так решил этой нехитрой авантюрой разрушить наши с ними отношениями. В остатке у меня будет небольшие силы союза кланов Сунцзяня, чего явно мало для противостояния клану Ло. К тому же в нашем уничтожении ему с радостью помогут кланы Шэнь и Бай. Это будет равносильно смертному приговору для нас. А главное, из-за каких-то придурков порошок дождя просочился к нему. Это может обернуться катастрофой, если до клана в закалке дойдет его рецепт и принцип действия. К счастью, я подготовился к такому исходу. Все же вечно держать его в секрете невозможно. Криминалисты, исследующие его, не смогут найти в нем ничего необычного и решат, что он просто сильный стимулятор. Но проблема в том, что если Ксин Юн смог достать один пакетик, он достанет еще. И не факт, что не отдаст его клану Тан. Тогда даже раскрытие его личности Асуры ничего не даст. «И что же ты думаешь делать теперь, мастер Чен?» — спросил сидящий напротив глава Лоу, Лауся. Он явно был недоволен сложившейся ситуацией. Мне с большим трудом удалось убедить его встать на нашу сторону, подкупив порошком дождя, неплохо усилившим их передовые отряды и позволившие найти много ценных ресурсов. И это не говоря об огромном пути, что мне пришлось преодолеть только для того, чтобы получить возможность с ним встретиться. Изначально я медленно захватил власть в клане У, подмешивая в еду порошок дождя, вызвав у всей верхушки и даже главы сильную зависимость от него. Версия, которой я кормил их, была особенно неприятная и постепенно замедляла мыслительные процессы, делая их практически марионетками в моих руках. Затем я расширил свое влияние, проникнув в несколько маленьких кланов Сунцзяна, что были под гнетом клана Шэнь, и пропихнул им свое средство. Буквально им одним я собрал мощную коалицию, что смогла выступить против клана Шэнь. Я сделал себе неплохое имя, захватив весь криминальный мир Сунцзяна при помощи ледяных волков, полностью уничтожив прежних властителей, золотых куней. Глава Шэнь даже при помощи клана Бай ничего не смог нам противопоставить, не раскрыв своих темных делишек общественности. Разведка, точечные атаки, вылавливание по одному и еще много трюков сделали свое дело. Так что на встрече с главой Лоу я с уверенностью мог пообещать ему, что за пару лет приведу его клан к величию и сделаю равным клану Ло в обмен на помощь сунцзянской коалиции окончательно сместить клан Шэнь. И сейчас же, благодаря действиям Ксин Юна, этот мужчина 150 раз пожалел о союзе со мной и о том, что вообще слушал меня. Что делать? А что мы можем делать? Слегка более эмоционально, чем собирался, ответил я, после чего вдохнул и выдохнул. Затаиться и ждать. Возможно, удастся найти выход из ситуации, но с этим надо быть осторожным. Человек, стоящий за действиями клана Ло, словно специально оставил для нас лазейку. Чуть успокоившись, начал я рассуждать вслух. Это крайне подозрительно. Не стоит сломя голову хвататься за эту соломинку. В первую очередь надо приложить все силы к расследованию и поиску доказательств того, что за кланом Ло кто-то стоит. Если выведем его на чистую воду, то одним махом снесем не только его голову, но и весь клан Ло. А уже во время дележки объедков сможем урвать себе кусочек и отыграть все потери. Да, ты опять заливаешь мне про этого серого кардинала клана Ло. Закатив глаза, раздраженно заговорил Лауся. Он был довольно раздражительным человеком и по-хорошему с ним было крайне сложно иметь дело. Но и играть на его амбициях не так сложно было. Лучше придумай, что делать, если клан Ву воспользуется шансом и придет мстить нам. Я не уверен, что Ву Чжэпэн Лун спустит все на тормозах. Думаю, на этот счет не стоит волноваться, возразил я. Была уже глубокая ночь, мы много времени потратили на споры о том, как лучше действовать дальше. Известия с собрания кланов были слишком неприятны и ставили клан Лау под огромный удар. Глава Ву не безумный человек, чтобы начинать борьбу. Если никто из ваших людей не возьмется за самоуправство, то все будет. Глава, срочные новости. Вбежал в комнату один из членов службы безопасности клана. Как ты смеешь прерывать меня, когда я занят обдумыванием дальнейшей стратегии? Или ты не знаешь, в каком дерьме мы сейчас находимся? Тут же вспылил Лауся. Успокойтесь. Пускай скажет, что хотел. Это может быть важно. Остановил я его, в очередной раз за сегодня думая, что ошибся в его выборе. Ха, хорошо. Можешь говорить, успокоившись, произнес глава Лау. Слушаюсь. Мы от магического суда буквально только что узнали, что темные коршуны и молниевые тигры столкнулись в Цзидине. С обоих сторон большие потери. По предварительной информации наши коршуны напали первыми, быстро выпалил маг, ошарашив нас обоих. Придурки, я же четко сказал этому болвану не лезть на рожон. Каким местом он думает? Вскочил со своего места маг высшего уровня, выпустив большую часть своей ауры, из-за чего мне стало трудно дышать. Прошу, успокойтесь. Мы еще можем объяснить все клану Ву. Это точно дело того серого кардинала Ло. Слегка повысив голос, сквозь зубы взмолился я. Такими темпами он ненароком и повредить мне может. Удивительно, как Ксин Юн так хорошо контролирует таких монстров, что они пикнуть против него не могут. Ты серьезно? По-прежнему раздраженно спросил Лауся. Как я должен буду объяснить это клану Ву? Они меня и слушать не станут. Все будет нормально. Подарим им незначительный подарок в знак извинения и отдадим коршунов на растерзание. Они сами виноваты в том, что устроили, возразил я, вновь начиная злиться. Он же, вроде как, не принимал порошок, симптомов тоже не видно. Так откуда такое скудоумие? Не поддавайтесь эмоциям, а то точно допустите ошибку. Ха-ха, ладно, ты прав. Просто все, что случилось сегодня, выбило меня из колеи. Устало вздохнул и плюхнулся на свое место глава Лоу. Да и ты уже просто бесишь со своими словами про серого кардинала Ло. Если бы не твои изначальные бредни про то, что он может быть опасен, мы бы сейчас не были в таком плачевном положении. Да-да, но теперь с этим ничего не поделаешь, и мы вынуждены решить проблему с ним, чтобы действовать дальше, закатив глаза, произнес я. Благо он ходит по очень тонкому льду, и теперь из-за его действий мы сможем относительно легко склонить клан Ву на свою сторону. С ними нам будет проще подкопать под кланом Ло и свалить их в яму отчаяния. Главное не потерять рычаг давления на них. Я уже активно занимаюсь поиском неточностей в доказательствах против нее, и стоит найти небольшую трещину, как вся их оборона посыпется и мы добьемся триумфа. Еще было бы неплохо переговорить с одним из великих кланов Шанхая. Бай отпадает сразу. С Му он уже, скорее всего, договорился, так как без их поддержки его руки на севере будут связаны. Остается Чжао и Дунфан. Они оба не заинтересованы в появлении мощного конкурента, каким может стать клан Ло. Стоит попытать удачу. Да-да, ты прав, все не настолько плохо, как могло показаться изначально, закивал он головой, одновременно с этим пренебрежительно махая рукой. Я назначу встречу с людьми кланов Чжао и Дунфан, не волнуйся. Г-глава, у меня есть еще одно сообщение. Дрожащим голосом вмешался в разговор все еще не ушедший маг из службы безопасности. В этот момент мое сердце пропустило удар. Неужели? Да нет, даже он не смог бы. Как, говори, что еще такого случилось? Устало спросил Лауся, потирая переносицу. Один из магов, охраняющих Лонили, только что сообщил, что она убита. Остальные маги, что ее защищали, тоже. Ему еле удалось спастись от молниевых тигров и темных коршунов, прибывших им на подмогу, не веря сам в то, что говорит, заявил маг. Я тоже не мог в это поверить, но это было реальностью. Я еще мог понять, как Ксин Юну удалось стравить их, но как ему удалось найти местоположение Лонили. Мы хорошо ее спрятали, даже лучшие маги тени помогали в ее перемещении. Отследить ее и не выдать себя было просто нереально. Я лично всегда проверяю ее на наличие жучков. Стоп, я не проверил ее в последний раз. У меня просто не было времени. Он умудрился подложить его на собрании. Но никто, кроме него, не мог сделать это незаметно. Или же это лаутяньцы просто болван. Я же сказал внимательно следить, чтобы ее ничего не подкинули. Что? Как это возможно? Взревел уже было успокоившийся глава Лау. Успокойся. В третий раз повторил я, также вставая на ноги. Сколько раз надо было тебе говорить, что во всем замешан этот серый кардинал, а ты не верил. Он переиграл нас, признай это. Успокойся и подумай, как выкрутиться. Возможно, все и выглядит безвыходно, но мы еще можем использовать это, чтобы помириться с кланом Ву. Мы сможем спустить это на тормозах, если успокоимся. Да ты уже бесишь меня этими своими речами. Не желая успокаиваться, начал вымещать на мне весь свой гнев Лауся. От его давления я чуть ли не терял сознание и уже не мог нормально думать. Ты постоянно говорил про этого серого кардинала Ло, но ни разу не придумал ничего толкового, чтобы его остановить. Сейчас же, если верить тебе, он устроил такую заварушку, из которой выбраться будет крайне сложно. Не так все плохо, сквозь зубы старался я образумить его, но получалось явно отвратно. Если бы тигры не напали на нас, нам бы нечего было противопоставить клану Ву. Теперь же мы можем сказать, что они уже отомстили, не разжигать конфликт. Просто не надо поддаваться ему и идти у него на поводу. Он только и хочет, чтобы вы с кланом Ву начали сражаться. Он то, он все. Ты них не понимаешь, так что заткнись. Рявкнул глава Лау, одним давлением чуть ли не придавив меня к полу. Я изначально был идиотом, решив довериться тебе. Думал, что раз ты смог вытащить из полной жопы клану и их ледяных волков, то сможешь возвысить и мой клан Лау. Но ты просто все просрал, гоняясь за призрачным серым кардиналом. Думаешь, он опять приложил к этому руку? Не слишком ли много своих промашек ты скидываешь на него? Это точно дело рук клана Ву. Как я и говорил, они решили воспользоваться нашей слабостью и сфабриковали повод напасть на нас. Пока мы собирались тихо отсидеться и договориться с ними, они вонзили нам нож в спину. ТЦ, вы сейчас не в себе. Успокойтесь и доверьтесь мне. То, что вы говорите, это именно то, что он хочет, чтобы вы дума, не успел я договорить, как мне в лицо прилетела пощечина, откинувшая к выходу. Пусть я и практиковал закалку и даже пробудил внутреннюю энергию, но из-за моего телосложения я крайне медленно развивался и не имел особо крепкого тела. Оно было идеальным для развития фиолетовых глаз молнии, но техники клана Тан слабо подходили для его быстрого укрепления. Так что удар кого-то сопоставимого с вожаком стаи был просто смертельным. Благо он сдержался, и я остался жив и даже в сознании. «Вали отсюда, я больше не хочу и слышать тебя», — рявкнул Лауся. «Я сам разберусь с этой ситуацией. Как по мне, это ты хочешь привести мой клан Лау к гибели? Ха, как хочешь, но потом не беги ко мне с мольбами вытащить твой клан Лау из еще большей задницы». Огрызнулся я, покинув комнату, и вскоре исчез из особняка клана Лау. ТЦ, это точно дело рук Ксин Юна. Никто, кроме него, не смог бы придумать настолько изощренный план. Что же, он добился своего. Ничего, можешь пока праздновать победу. Ха. Сколько людей ты теперь потянешь за собой в могилу перед смертью? Думаю, к концу недели вызовов, примерно во время концерта в Минчжу, все приготовления должны быть готовы. Видит Бог, я не хотел прибегать к этому, пробормотал я, слегка расслабившись, а на моем лице появилась несколько резкая и печальная улыбка. Глава 443. Разжигая конфликт, Иньян. После длинного дня, принесшего кучу потрясений Шанхаю, наконец-то наступала ночь. Обычные люди ложились спать, вдоволь насплетничавшись о делах знатных кланов. Я же в компании мага духов, хорошо замаскировавшись, отправились на собрание темных коршунов. Сегодня все ломали голову, как жить дальше, и больше всех этим занимались причастные кланы. То же касалось и подконтрольных им людей. Как быть дальше? Стоит ли что-то предпринять? Глава должен был просветить простых членов банды и передать информацию из первых уст. «Они нам больше не нужны», — спокойно сказал я, стоя над двумя вырубленными парнями. Они были шестерками темных коршунов, и при должной сноровке я и маг духа клана Ломин могли сойти за них. «Отдайте их Нихуан, это будет ее вознаграждение за хорошую работу сегодня». «Как прикажете», — спокойно ответил маг тени, прикрывающий нас, после чего забрал тела и исчез в тенях. Не прошло и 20 минут, как он вернулся. Мы же тем временем закончили с маскировкой и сели на отобранные байки. Пусть бандитские группировки и не особо разборчивы в том, кто в них входит, но появление двух совершенно незнакомых людей, даже учитывая все наши навыки и магию духа, вызвало бы лишние подозрения. Все необходимые пароли для участия в собрании и внутренняя организация двух группировок были хорошо изучены кланом Ло на протяжении почти месяца, так что с этой стороны проблем не должно возникнуть. Наша же задача была крайне проста – подбить темных коршунов, напасть на молниевых тигров. В совокупности с другими факторами это неминуемо привлечет к началу открытого конфликта между кланами Лоу и Ву. Конечно, в таком важном деле я не мог полагаться на клан Ло. Я лично должен был принять в этом участие и проследить за тем, чтобы все прошло гладко. Маг духа же был отличным помощником в этом деле. Незаметно воздействуя на людей, повышать их агрессивность и подавлять рациональное мышление, сильно упрощая мою задачу в целом. Ло Мин был магом духа второй ступени высокого уровня с четвертыми духовными границами. Он один из сильнейших магов духа в клане. Для лучшей конспирации мы спрятали свое элементальное дыхание, заменив его элементами пойманных бедолаг. Конечно, перед магами высшего уровня это было рискованно, но для обычных мелких банд вполне достаточно. Собрание проходило в одном из парков района Башань, звуки ревущих моторов байков были хорошо слышны за пару улиц до самого парка, они нисколько не скрывали себя. Прибыв на место и поприветствовав других членов группировки фирменным знаком, мы заняли свое место подальше от центра. Постепенно съезжались другие члены банды, собираясь у большого фонтана в центре парка. Не прошло много времени, как почти вся площадь вокруг фонтана была заполнена людьми. Всего удалось насчитать порядка 200 человек, причем все они были минимум на третьей ступени начального уровня, но большая часть уже пробилась на средний, достойный уровень для банды, которая правит районом от лица клан Лоу. Вдруг все начали склонять головы, выстроившись так, чтобы освободить коридор к фонтану от самого начала парка. Чтобы не вызывать подозрений, мы с Ломином встали во второй ряд этого импровизированного коридора. Чуть приподняв голову, я заметил, как гордо вышагивает 7 человек с крайне хмурыми выражениями лица. Это были главари темных коршунов, 5 магов на пике среднего уровня, командиры 5 взводов банды, а также зам, главы и сам глава, оба мага высокого уровня на первой ступени. «Братья, вы все слышали о случившемся. Кланы вновь начали играть в свои интриги, и это также касается нас, темных коршунов. Мы обязаны клану Лоу за поддержку и контроль над всем Башанем от их лица. Мы не можем стоять в стороне, пока кто-то пытается очернить наших благодетелей», — заговорил глава, усевшись на стену фонтана, в то время как глава встал на нее рядом с ним, а командиры взводов выстроились перед остальными людьми. «Верно, верно. Мы должны устроить хорошую взбучку этим псам из молниевых тигров и земляных драконов». Кланы Ву и Ло сильно зазнались, выкрикнул я вместе с остальными, слегка добавив от себя. В общем порыве и при поддержке магии духа, что уже активно действовало на собравшийся сброд, пример стал легко заразительным. К слову, земляные драконы – это группировка, подконтрольная клану Ло. Они контролируют Цинпу, обеспечивая безопасность предприятий клана Ло и устраняя конкурентов внутри района.